«Я очень сожалею, что ты ударил этого мальчишку», — заметил Оуэн, узнав о разыгравшемся скандале. «Это только подольет масло в огонь. Эйлин следовало бы куда-нибудь уехать, но она не хочет. Она все еще влюблена в того субъекта, и мы должны скрывать это от матери Норы. Мы с тобой еще хлебнем горе из-за нашей сестрицы». «Черт возьми!» — воскликнул Келлем. «Надо заставить ее уехать». «Что же ты поделаешь, если она не хочет?» — отозвался Оуэн. «Отец пытался принудить ее, и то ничего не добился. Предоставим всему идти своим чередом. Каупервуд сидит в тюрьме, и ему надо думать крышка. Публика считает, что его упрятал туда отец, а это тоже кое-что значит. Может быть, через некоторое время нам удастся спровадить Эйлин. Да лучше бы нам никогда не знать этого негодяя. У меня руки чешутся убить его, как только он выйдет из-за решетки». «Не стоит», — сказал Келлем, — «будут неприятности. Это только еще больше развяжет языки. Кроме того, он теперь конченый человек». Братья решили прежде всего поторопить Нору со свадьбой. С Эйлин же они были так холодны и сухи, что миссис Батлер не переставала горестно недоумевать и расстраиваться. В этом мире всеобщей вражды старый Батлер совсем растерялся, не зная, что делать и как поступать. Уже несколько месяцев он без конца думал об одном и том же, но не находил решения. Он впал в мрачное, почти мистическое отчаяние, и, наконец, 70 лет от роду, измученный и безутешный, испустил дух, сидя за письменным столом в своем кабинете. Физической причиной смерти было поражение левого сердечного желудочка, но немалую роль сыграло и душевное состояние в связи с тяжелыми мыслями об Эйлин. Разумеется, его смерть нельзя было приписать только огорчениям из-за дочери, ибо он был человеком грузным, апоплексического сложения и уже давно страдал склерозом кровяных сосудов. К тому же он много лет вел очень малоподвижный образ жизни, гибельно отражавшийся на его пищеварении. Да и вообще, ему перевалило за 70, и он отжил свой век. Его нашли утром, уже окоченевшим. Он сидел, свесив на грудь голову и уронив руки на колени.